Раньше, когда Франциска состояла в капитуле чародеев, Тиссея могла говорить с ней напрямую, пускай редко и далеко не на все темы, связь держалась напрямую. Теперь только через меня или Йеннифер, так как масса эльфов стянулась в наше королевство. Все, кто пользуется почетом среди эльфов, так вовсе переехали в Серебряные башни. Оповести остальных о начале собрания, Тиссея обратилась к молодому чародею перед входом в шатер, только выпустившемуся из Академии Бонарда. Он не входит в число боевых чародеев, а только помогает Тиссее в лагере. «Сначала позови Вильгефорца», — крикнула вдогонку. «Ох, хоть успею отдохнуть, пока остальные собираются». Усаживаюсь наподобие кровати. Стояли на ногах все утро и часть дня, а впереди придется стоять до позднего вечера. Отдохнуть, когда подвернулась возможность, не повредит нашим ногам. Хорошая идея. Тиссея берет чистый пергамент, чернильницу с пером, и садится на краю другой кровати, поближе к столику. «Составлю список всех чародеев». «Удивлен, что у тебя его нет. Оплошность, он имеется в моем кабинете на Танидде. А теперь не отвлекай». Ровные буквы начали вырисовываться на пергаменте и формировать имена. Одно имя за другим появлялось в списке, включая наши. Не каждый чародей, даже из собранных нами, способен реализовать запланированные действия на поле боя. Придется отдельно выбирать тех, кто способен, и дополнять их поддержкой. «Запиши Йеннифер в мой отряд». «Что? Не смотри так на меня. Это не опека с моей стороны. Сама ведь знаешь, что стихия земли ей всегда давалась с трудом. Твоя ненаглядная пойдет со мной. Вы с Сабриной хорошо знакомы, добавлю ее в твой отряд. Трис Смиригольд также пойдет с тобой». Я вполуха продолжал слушать комментарии Тиссей. В основном она записывала чародеев в столбик по алфавиту. Если кого-то забывала, то спрашивала у меня. Если оба забыли, то дополним на совете. Только в наши отряды сразу добавляли чародеев. «Угу, последняя в твоем отряде будет Литтенейт. Лучше не придумать», морщусь от нахлынувших воспоминаний. «Знаменитый король чародеи Заэдерна не способен работать с бывшей любовницей, я этого не говорил, Тиссея. Пускай так, знаю тебя, не ко мне, так к себе засунешь Литту. Йеннифер плохо к ней относится». «Хорошо, с нашими отрядами разобрались». В шатер вошел Вильгефорц в компании верной помощницы Лидии ван Бредивайрт и нового члена совета чародеев, Феркарта. «Первая, как мне известно, не так хороша в бою, так что останется только в роли помощницы в лагере. Феркарт чем-то напоминает меня, любит пользоваться мечом и простыми, но в то же время эффективными, заклинаниями, а также не боится ближнего боя. Скорее всего, он пойдет в отряд к Вильгефорцу». «Вы вовремя», встаю с кровати. «Мы начали составлять списки отрядов, но сначала стоит обсудить их цели. Дождемся остальных и продолжим». Вильгефорц подошел к Тиссе и посмотрел на пергамент. «Время поджимает нас, хватит ли его на практику отрядов, зависит от нашей братьи», ответила Тиссе. «Я надеюсь, что за прожитые годы они научились не только строить глазки на званых встречах и крутиться среди знати при королевском дворе. Время, только полбеды». Подхожу к сундуку и достаю из него карту местности. Нильфов слишком много. Их армия, даже немного уставшая от сложной дороги, превышает армию центры. Раскрываю карту и кладу на стол в центре шатра. Поэтому ведутся партизанские атаки на их повозки с провиантом. Вильгефорц понятливо кивает. Благодаря узкому проходу среди гор они растянулись. И стоит им собраться, как придется сразу атаковать. Уставшие с пути против подготовленной обороны и чародейских отрядов, не в этом ли наше преимущество? Так-то да. Тиссе, будь добра, одолжи перо. Временно забираю пишущие принадлежности у чародейки и рисую маленькие кружки в разных частях карты. С этими позициями мы определились на утреннем собрании. На карте изображался план расстановки войска при обороне. Теперь добавились позиции чародейских отрядов. Осталось определиться с самими отрядами и тем, на какие именно позиции размещать отряды. Значит, осталось составить отряды мне и Герхарту. Запишите ко мне Феркарта и Артауда. Последний, не знаю, любого. Мне, Вильгефорцу, Тиссе и Хинугидемдейту предстоит взять на себя самые трудные участки. Основная часть войска центры, впрочем, это идентично Нильфгаарду, состоит из ополченцев. Мы поднимем их боевой дух, когда перед своим лицом они увидят большие потери врага. Ну, и внесем обратную реакцию в ряды вражеских сил. Дождемся Герхарта. Выберем тебе последнего после того, как выберет он. Тиссея положила список поверх карты и уселась обратно. Следующие 2 часа прошли в составлении отрядов, разделении обязанностей и объяснении того, как им вести себя на поле боя. После короткого перерыва и обеда, все отряды отправились практиковаться в передвижении под защитой рыцарей. Оставшееся в нашем распоряжении время перед битвой за Центру, будущее название этого столкновения, мы по максимуму будем готовиться к обороне. Счет шел на дни. Глава 83. Ничем не примечательное село в 5 километрах от Центры стало местом встречи двух чародеев. Опытный и известный член братства чародеев встретился здесь с куда менее опытным и вообще неизвестным учеником. Вильгефорц и Риенс оказались вдвоем в двухкомнатном домике, где последнее время прозябает второй в ожидании приказов первого. Проводя аналогии, их можно сравнить с двумя персонажами популярной франшизы, Палпатином и Дарт Молом. Один собирается захватить власть в мире, второму суждено выполнять грязную работу и стать разменной монетой. Оба плохо кончат в случае провала. Их встреча произошла на следующий день после того, как в чародейском шатре на территории лагеря распределились группы и обязанности. Как только Вильгефорц закончит разъяснять своему ученику новые задачи, он отправится обратно в лагерь и начнет тренировать взаимодействие с отрядом. Вильгефорц вскоре вступит в битву с нильфами на стороне северных королевств. В этом плане никаких скрытых смыслов не было с его стороны. Чистое следование плану братства чародеев. Скрытый план имелся в другом направлении, а именно в самой центре. Первым делом, стоило Вильгефорцу закончить с важными делами в лагере после сна, как он связался с Риенсом по ксеноваксу и назначил встречу. Никто не знал о планах чародея. Они встречались в этом селе раньше перед тем, как начался сбор войск в центре. Новое место стоянки Риенса. Переместиться с помощью портала не составило труда. В этот раз тебе достанется поистине важное задание, Риенс. На стол легла карта дворца центры. Все важные фигуры покинули центру. Количество стражи уменьшилось. За молодой принцессой почти нет слежки. От тебя требуется лишь слепое следование приказам и капелька импровизации. С первого дня, как только стало понятно, что в войне с Нильфгаардом быть, Вильгефорц начал думать, как можно эффективно использовать ее в своих целях. Он составил две цели: набрать собственного влияния в ходе войны и под шумок заполучить себе дитя старшей крови. Вторая цель стала доступна благодаря длительной подготовке в центре. Это помогло чародею проработать план по ее реализации. Так как Вильгефорц напрямую примет участие в битве, а также из-за возможности обнаружения при краже Цириллы, затея по краже девчонки перешла на плечи его ученика. Кражу удастся списать на происки главного врага северных королевств, Нильфгаард. В случае надобности чародей сам пустит слухи о том, что император и отец Цириллы — это один человек. Принять участие в подготовке и командовании отрядом чародеев. Показать себя на поле боя в лучшем свете. Заодно с этим отправить Риенса с отрядом наемников в центру, пребывающую с уменьшенным количеством стражей куда менее серьезным надзором за Цириллой. План казался идеальным. Осталось исполнить. Отправляй своих головорезов в город по одному. Не привлекайте внимания и ждите удачного момента. Вот что умел Риенс, так это держать язык за зубами. Мужчина знал, что в случае чего Вильгефорц вытащит его из-под стражи. Но стоит рассказать о их совместной работе, как жизнь тут же оборвется. Остальные наемники ничего не знали о истинном заказчике. Риенс только передавал им задание. Город, то это одно, а как пробраться незаметными во дворец? Видел пару раз, как там охраняют дворец. Хер проберешься незаметным. Я получил доступ к скрытым проходам. Вот вход с западной улицы. Он ткнул на участок карты. Там стена со скрытым механизмом. Она открывается только изнутри, но с этим я разобрался сам. Один из купленных стражников откроет проход изнутри. Зовут его Генрик. Молчи об истинной цели перед ним, или убей сразу, как только откроет проход. Да, так будет лучше. Тело оставишь в проходе. Генрик думает, что твоя задача состоит в отравлении командира стражи. Предатель. Ха, удачно. Где с ним встретиться? В таверне «Золотой лев». Он будет заходить туда на час каждый вечер после смены, начиная со следующей недели. Встреться с ним и договорись о времени и дне. Его сменяют вечером, примерно после 6 часов, Вильгефорц говорил строгим и ровным голосом, вбивая в голову пешки не только задачу, но и важность ее выполнения. Риенс достал записную книжку и корявым почерком добавил несколько записей. Найти таверну «Золотой лев». Вечером встретиться с Генриком. Проход в дворец отмечен на карте. Когда схватишь девчонку, веди ее в это место. Вильгефорц указал в новое место в торговом квартале. Он положил ключ на стол. В здании нет жильцов, сможете спрятаться. Риенс почесал затылок и пристальнее посмотрел на карту. Дом находился далеко от внешних городских ворот и порта. Ну, спрячемся в нем, а дальше куда? Нас заметит, если уйти попробуем с ней. И пропажа принцессы стражу на уши поднимет по всему городу. Риенс далеко не лучший чародей, и не самый перспективный. Ему, что удивительно для знающих этого мужчину, оказалась подвластна стихия огня. Впрочем, подвластна, да ограничена слишком. Сложных заклинаний он не смог освоить под руководством Вильгефорца. Не то чтобы опытный чародей уделял достаточного внимания для обучения Риенса, и не то, чтобы обладал чертами и навыками хорошего учителя. Самому открыть портал не удастся. Риенсу придется покинуть город обычными методами или с помощью учителя. Я заберу вас из города позже. Сидите молча до конца битвы. Победим или проиграем, не так важно, я прибуду в город в любом случае. В доме есть подвал. Если стража придет проверять, спрячь в нем. Понял. Пробраться через скрытый ход, украсть девчонку, выбраться обратно и спрятаться. Выполним. Риенс вновь начал записывать пометки в записной книжке. Придумать план отхода после похищения, залечь на дно в торговом квартале. По возможности разослать наемников по городским тавернам. У вас одна попытка. Не смейте подвести меня. Вильгефорц не стал прощаться или выходить на улицу и тем самым светиться перед жителями села. Открыл портал прямиком в доме и переместился обратно в лагерь центрийской армии, прямиком в своей шатер. Пока на плечах более опытного чародея лежал груз в виде участия в сложной битве и удержания на лице маски импозантного мужчины, куда менее опытный должен упасть в тень и пробраться в защищенный дворец. Обе задачи сложны и опасны, каждая под стать исполнителю. Сложные планы требуют тщательной подготовки. Вильгефорц подготовился и надеялся, что пешка не подведет его в важный час. А если подведет, то лучше ей скончаться пытаясь. Следующий день после составления списков отрядов начался со встречи с остальными членами моего отряда. Мне пришлось дожидаться трех чародеек, не закрывающих глаза на свою внешность даже в военном лагере. Нам предстояло привыкнуть к работе друг с другом в короткие сроки. И, что также важно, привыкнуть к передвижению вблизи простых солдат, выступающих щитом между нами и теми, кто решит пуститься в самоубийственную атаку в надежде ранить или убить чародеев. В мой отряд входили три хорошо знакомых мне чародейки, две подруги моей жены и бывшая любовница. Не лучший коктейль. Трис Смиригольд не так много общалась с Йеннифер, как делала это Сабрина Гливиссик, но все-таки достаточно, чтобы считаться подругой. Трис на данный момент считается советницей короля Фальтеста, короля Тимири. В нашем отряде ее основная задача состоит в поддержке. Талантливая целительница с приятным характером и без желания мутить воду за спинами других. Основные причины Фальтесту держать чародейку в роли одного из советников чародеев. В качестве алхимика она имеет примерно равные знания с Йеннифер, а вот чисто целительская магия на ее стороне перевешивает тонкую у моей жены. Сабрина Гливиссик один из худших вариантов в качестве поддержки, зато один из лучших в качестве боевого мага. Стихи огня и сложнейшие заклинания с применением молний даются ей чуть ли не лучше, чем мне самому. Хотя, почему чуть ли, так и есть, Сабрина превосходит меня в контроле над стихией огня. В этом она примерно на уровне с моей женой. Но не в уничтожении толп противника огненными волнами состоит ее задача, по крайней мере не в первую очередь. Разве что в количестве доступной энергии я в несколько раз превосхожу Сабрину, благодаря чему способен конкурировать на поприще ходячей артиллерии. Последняя фигура в моем отряде, Литтенейт, как и Трис, не так хороша в качестве машины по уничтожению толп противников. Она способная чародейка, умеет в тонкие манипуляции. Ей подвластны сложные заклятия, но не массовые и уничтожающие все на своем пути, скудные запасы энергии и плохая предрасположенность к стихийной магии. Редко случается так, что чародей, не считаясь истоком, обладает ощутимыми объемами доступной энергии, без использования мест силы или артефактов, специализирующихся на этой теме. В лучшем случае таких наберется около 5% от всех чародеев в мире. Большинство остается узкоспециализированными чародеями. Северу на сильных чародеев повезло. На территории Нильфгаарда их в десятки раз меньше. Виной тому множество факторов, говорить о которых можно долго и нудно. Это тема отдельной лекции, которая возьмет начало с расселения людей по континенту. Со своими сокомандниками я встретился на поляне рядом с лесом, с задней части лагеря, то есть если идти от лагеря по направлению к центре. Точнее говоря, встретились мы в лагере, а в сторону поляны пошли вместе с отрядом солдат. Парочка рыцарей и их копье, небольшие группы, состоящие из оруженосцев, лучников и простых крестьян с оружием и дешевыми доспехами, под контролем рыцаря. Они двигались спереди на удалении от нас. Две группы с рыцарями во главе и четыре чародея топали по протоптанному полю. Во время обустройства лагеря здесь проносили бревна. Чародеи, включая меня, шли сзади и болтали. Сабрина и Трис шли позади меня и Литты на расстоянии примерно 10 метров. Твоя ненаглядная по непонятному мне поводу вошла в отряд Тиссей. Что случилось? Не волнуйся, Литта, дело не в тебе. Хо, а разве волновалась? Она глянула назад. Посмотри-ка, идут, нас обсуждают. Пропускаю мимо ушей последнюю фразу. Тиссея хотела сбалансировать отряды. Так как Йен и Филиппа плохо ладит, взяла ее к себе. А что касается отсутствия Йен в моем отряде, то тут сыграли отношения Тиссеи и Сабрины. Сабрина пару раз вздорила с Тиссеей на моей памяти. А вот Йен, наоборот, для Тиссеи как дочь, ну или младшая сестра. В каждой группе должны быть два чародея, ответственный за создание землетрясения и тот, кто будет в случае чего жарить всех огнем. Тиссея способна на оба варианта, но после первого просядет по доступной энергии. Все-таки не исток, понятно. Ну, я изначально понимала, что дело не в твоих застарелых чувствах. Кстати, как поживает Франциска? Ее волнуют только дети и будущее народа гор. Мы с ней не так близки, как могло показаться. Хаем-хаем, Литта поправила светло-рыжие волосы. Честно, это оказалось неожиданным итогом. Литта шла в платье с открытыми ногами по бокам. Правое бедро украшало искусное, сказочно сложная и красочная татуировка полосатой рыбы под названием «Скалярия». Давно была сделана татуировка, через год-два после расставания. С тех пор она постоянно носила на приемах на Тане, где открытые наряды и красовалась ей, а также своей фигурой. О, я знаю, мне насудачили о том, что некая Корал успела проиграть крупную сумму денег в споре. Ее лицо скривилось, случаются проигрыши в жизни, нечего по ним горевать. Угу, ты была так уверена, что мы с Йен расстанемся после беременности Франциски. Но ты не знала, что эта щепетильная тема была обсуждена между мной и Йеннифер заранее, и не знала о просвещенности Сабрины. Касательно этой темы, в ответ раздался раздраженный фырк. Спорили несколько чародеев, включая Сабрину и Литту. На этом разговор затух сам собой. Сзади то и дело доносился шепот и смешки двух чародеек. Спустя несколько минут Литта слегка ускорила шаг, чтобы идти на пару шагов спереди. Она затянула пояс на платье, отчего разделенный подол стянулся частями ближе друг к другу и уменьшил обзор на бедра. Но при этом, платье сильнее натянулось сзади. Она не меняется, перевожу взгляд от ее фигуры на приближающийся лес. Поди разберись, на кого направлено это действие. На меня, а может на чародеек сзади. Литта серьезно превосходит фигурой большинство чародеек. Мы почти добрались до места проведения тренировки. Мысли перетекли в другое русло. Пришло время практиковать перемещение и взаимодействие между чародеями на поле боя. Глава 84. Последние дни выдались неспокойными. То и дело Эльза чувствовала себя не в своей тарелке. Приваливающее чувство тревоги мешало концентрироваться на важных делах, а дел этих последнее время прибавилось. Эльза помогала матери на время частых отлучек отца. Ей трудно было объяснить, откуда появилось это чувство. В Вингерберге спокойная ситуация. Оставалось скидывать привалившие чувства на Центру. Но на что именно? Битва, что вот-вот начнется в ближайшие дни, возможно. Или что-то другое, вероятно. Догадки, одни догадки без точных ответов. Планировать, опираясь только на догадки, не в стиле Эльзы. Тем более в столь сложное время. Сидишь как на иголках. Раздался голос матери сзади. Эльза частично развернулась и бросила вопросительный взгляд на Ценнифер. Они находились в рабочем кабинете Ирена во дворце Вингерберга. Только что наступил день, в их случае, рабочий. Эльза держала в руках отчеты, посланные от разведки, включая шпионов Филиппы. Обмен информацией до сих пор продолжался. Она сидела на диване, то и дело задумчиво всматриваясь в стену с картинами. Самая большая изображала их семью. В свою очередь Йеннифер перебирала бумаги на столе, какие-то читала и откладывала в одну стопку, на других ставила печать и отодвигала к другой стопке. «И в облаках витаешь постоянно», — продолжила Йен. «Расскажи мне, что тебе гложет. Помогу, или иди и сделай что-нибудь самостоятельно, отчего в норму придешь. Могу предложить вина. В середине дня, когда так много дела свалилось, мне предстоит структурировать это, Она ударила ладонью по бумагам на диване, переписать и отдать отцу. «В таком состоянии ты будешь этим заниматься до завтрашнего дня. Что с тобой случилось?» «Если бы сама знала», — ответила. «Неспокойно мне. Переживаешь о войне с нильфами? Мы достаточно подготовились». «Понимаю, конечно, она на территории центры. Королева твоя подружка. Сомневаюсь в этом. Дело в другом, и я пытаюсь понять, в чем именно». Ненадолго наступила тишина. На подоконник присела ласточка, посмотрела на комнату внутри и двух женщин, и улетела. «Помнится мне, разок с тобой происходило нечто подобное». Йеннифер уперла локоть в стол и положила подбородок на ладонь. «Перед кончиной Павитты ты была сама не своя. Я тогда еще подумала, что так сыграло право неожиданности. Намекаешь на Цири, между нами что-то есть, связь как будто. Это не так явно, знаешь, словно проявляется в редкие моменты. Эльза подробно изучила эту тему в прошлом. Право неожиданности появилось давным-давно и со временем перешло от простого договора к полноценному ритуалу со своими четко установленными правилами. Их можно пытаться нарушить, пытаться найти лазейку, но опыт прошлого дает понять, что ритуал чаще приводит к исполнению договора, нежели к удачному обходу. С девочкой они оказались близки. Эльза часто навещала Цириллу и проводила с ней время. «Я предполагаю возможный вариант. Отец рассказывал тебе о первых попытках в предвидении?» Эльза призадумалась. Не вспомнив такого, покачала головой. «Нет, предвидение так и не раскрылось в Эльзе, и Астера обделила. Единственный, в ком оно проявилось, из известных им, и впоследствии отточилось, Ирен. Он поначалу не мог самостоятельно предвидеть опасность. Само срабатывало. Нам почти ничего не известно о границах старшей крови, мало ли она наложилась на право неожиданности». Младшая чародейка поняла сказанное. «Если право неожиданности склоняет Цири и Эльзу к тому, чтобы они чаще бывали вместе, по крайней мере, до становления девочки взрослой, то, под воздействием старшей крови могут поступать определенные сигналы, оповещающие о чем-то таком, что способно этому помешать. Это только домыслы чародеек. Да, опытных и поживших достаточно в сложных ситуациях, где требовалось много думать, чтобы предполагать целые картины из набора пазлов, но все-таки домыслы. Магия остается скрытой за туманом, и открывается всем чародеям по чуть-чуть, по мере продвижения через него». Эльза прокинула уставшую от дум голову на спинку дивана и прикрыла глаза. «Завтра навещу девочку. Каланте прозябает в лагере, хотя бы я составлю компанию. Останься с ней до конца битвы. Твоя задача состоит только в помощи раненым, займешься в конце». Йеннифер вновь вернулась к работе, отставленной на время разговора. «По чьему указу, интересно, я не участвую с вами?» — раздался риторический вопрос. Йеннифер отвечать не стала, как и не посмотрела на сощуренные глаза дочери. Чародейка запретила дочери участвовать в созданных отрядах, только помощь с ранеными вошло в обязанности. Не то чтобы Эльза горела желанием лезть в бой лично, просто опека матери иногда раздражала. Эльза давно не молодая и глупенькая ученица Ретузы. Дали бы возможность выбирать, лечить раненых или отправлять врагов на тот свет, осталось довольно. «Нечего тебе там делать, закончи с донесениями до конца дня, раз завтра отправишься в центру. Йеннифер предстоит поучаствовать в битве вместе с Иреном. Она поможет Тиссей, после чего вернется в Айдерн, и только шелест страницы, шлепок печатью, изредка разбавляемые разговорами о повседневных вещах, продолжали раздаваться по кабинету. Ранним утром молодой граф и офицер Нильфгаарда по имени Кагыр с напряжением взирал на две армии, выстроившихся напротив друг друга. Он, сидя на лошади, наблюдал за развернувшейся картиной с холма с парочкой высокопоставленных чародеев и главнокомандующим западной армией. Позади, если спускаться с холма, расположился отряд рыцарей, подчиненных ему. Они дожидались итога обсуждения. С одной стороны предстояла важная битва, а с другой их задача заключалась в ином. Кагыр считался уникальной личностью в рядах армии. Он никому здесь не подчинялся напрямую, а все потому, что выполнял прямой приказ императора. «Избиль, повторяю последний раз, ваша забота, их чародей. Остальное оставьте нам». Иоахим Девет, командир группы армии «Запад», начинал раздражаться от высказываний старой чародейки. «Нет времени менять стратегию». В отличие от большинства чародеев, Избиль не пользовалась эльроуновским декоктом, чтобы остановить старение, так как считала, что тело должно естественно стареть. Вторая чародейка, стоящая рядом с Избиль, считала иначе. Рядом с Избиль стояла Ассер Варанагыт. И так получается, что она является двоюродной бабушкой Кагыра. Чародейки отвечали за управление остальной магической братьей в рядах армии Запад, и они были недовольны сложившейся ситуацией. Нам прекрасно известны приоритеты. Я лишь хочу сказать, что их исполнение подвергается сомнению. Избиль продолжала настаивать на пересмотре наступления. У них куда больше опытных и сильных чародеев, и у нас нет сведений касательно планов братства. Политики по отношению к магам в Нильфгаарде привела к тому, что началось вырождение, не столько в силе, сколько в обучении, и стремлении чародеев обучаться новому. Та же Эссера обучалась в Аретузе. Иногда к ней приходили мысли, что стоило остаться в северных королевствах после обучения, а не возвращаться на родину в Нильфгаард. С годами контроль над чародеями только усиливался. Не стоит думать, что у чародеев Нильфгаарда нет выбора. Он имеется. Служба императору или эшафот. Такой себе выбор на самом деле. Довольно. Выполняйте поставленные задачи, иначе прикажу заменить вас. Ассера презрительно посмотрела на командира войска и резко развернулась. Раз не смогла Избиль достучаться до его разума, то она тем более не станет пытаться. Чародейки пошли к своей позиции. «Вы ожидали подобной подготовки?» – спросил Кагыр. «Помощь со стороны Аедерна, ожидаемо, остальное заставило задуматься. Император выдал тебе приказ, действуй самостоятельно. Только в пекло не лезь, не хватало мне, чтобы ты тут сгинул до окончания работы». Молодой офицер кивнул и пошел к своему отряду. «Они поучаствуют в случае чего, но без фанатизма. Остаться живыми и выполнить приказ императора важнее, чем заслужить славу в битве за Марнадельские ступени». Одновременно со звуком горна армия Нильфгаарда устремилась к нашим позициям. Их оказалось больше, и часть находится сзади, вдоль Марнадельских ступеней. Они шли с полной уверенностью в победе, и в этом сложно было бы сомневаться, не выступи братство чародеев в качестве союзника центры. Обычный солдат не думал о какой-то тактике и способностях чародеев. Это учитывалось где-то на краю сознания, и оставалось там до последнего момента. Их волновали такие же солдаты по ту сторону, которых было прекрасно видно. Я находился со своим отрядом слева, за первыми рядами войска. К нам с фланга приближалась конница, чтобы прорядить первые линии и впоследствии взять армию центра в клещи. Конница Нильфгаарда в разы превосходила центрийскую. Именно на нее делало упор братство чародеев. Стало жарко. Сабрина Гливиссик лихо создала крупный огненный шар с твердой каменной оболочкой в центре. Она удерживала шар несколько секунд над посохом, после чего пустила в сторону вражеской армии. Словно комета в небе, шар оставлял за собой шлейф. Ух, всегда хотела это сделать. Раздался взрыв. Пыль поднялась в месте падения огненного шара. Стоящих рядом заживо поглотил неконтролируемый огонь. Тех, кто стоял чуть дальше, снесло осколками камня. Огненный шар упал где-то в первых рядах ополчения, за приближающейся конницей. Я сложил руки вместе и заговорил на старшей речи, пробудись прочная основа жизни. Между ладоней стал пробиваться желтоватый свет, земля под ногами, услышь мой зов. Я встал на одно колено и приложил ладони к земле, да направит хаос, что покоится в недрах земли, мою силу вперед. Обрушение местности. Под ногами загорелся ритуальный круг, начерченный заранее. Заклинание сработало. Все началось с толчка, вибрации под ногами. Переросло в треск, раздающийся от линий, что хаотично устремились вперед от наших позиций. Закончилось настоящим землетрясением. Остальные чародеи также не сидели без дела. Наши заклинания устремились вперед единым фронтом. Они объединялись в единый кулак, несущийся к своей цели с готовностью повалить людей на землю. Приходилось поддерживать заклинание активным, как это обычно бывает при активации ритуала. Энергия уходила стремительно и без сигналов о скорейшем завершении. «Так держать!» — кричала рядом Литта. Вокруг ладони чародейки проявлялись магические плетения. Готовилось сложное заклинание. «Продолжай трясти их!» «Без тебя знаю, без злобы отвечаю!» В один момент ситуация резко изменилась. Земля под ногами приближающейся конницы разделилась во множестве мест, взорвалась. Лошади падали на землю, унося за собой людей. Падение на скорости ломало рыцарям конечности. Так происходило на двух флангах. В центре эффект оказался бы минимальным из-за медленного ополчения. Мы убрали возможность нильфам взять армию в клещи и прорядили ряды рыцарей. В этом состояла главная задача чародеев. «Трис, сейчас, запускай их!» — снова выкрикнула Литта. Последняя чародейка в нашей группе запустила множество маленьких камушков в сторону упавшей конницы с помощью телекинетической волны. Литта в этот момент сняла чары с камней, заставив их принять первоначальный вид. На первый взгляд, маленькие камни, запущенные Трис, увеличились до размеров головы и попадали на упавших рыцарей и лошадей. Камни были уменьшены Литтой перед началом наступления. Люди натаскали их к нашей позиции. Она на удивление умела в тонкие манипуляции с магией. Уменьшение неодушевленных вещей со снижением веса требует серьезных усилий. Это на уровне с полиморфизмом. Эффект не настолько смертоносен, как от шара Сабрины, но все равно полезен. И траты энергии не так велики для обеих чародеек. Они собирались повторить успех с новой кучкой камней. Гул. Прогремел рок со стороны центрийского войска. Лучники открыли огонь по приближающимся людям в центре Марнадельской долины. Начался затяжной бой. Глава 85. Эльза, уперев руки в бока, стояла перед девочкой с пепельными волосами. Строгим взглядом она прожигала дыру на макушке центрийской принцессы. «Я посещаю центру и хочу повидаться с тобой. И что я слышу от слуг? Мы пытаемся ее найти. Прости, Эльза». Цири опустила голову и посмотрела на свои грязные пальцы, одернулась, скрыла ладони под одеждой. Цирилла частенько сбегает поиграть с детворой вне замка, Костелян уместил в своей фразе осуждение и понимание данного поступка. Ребенку становится скучно в стенах замка, детворы здесь почти нет, разве что дети других дворян могут появиться. Наслышана от Каланте. Спасибо за то, что привел ее, Гакса, что вы, не стоит, а теперь мне пора откланяться. Работа не ждет. Костелян замка поклонился двум принцессам и покинул покой Цириллы. Каланте рассказывала своей подруге о забавах принцессы. Девочка наряжается в простую одежду и идет играть с детьми за пределами дворца. За ней всегда следят со стороны парочка стражников. Успели привыкнуть держаться рядом, но не мешать взаимодействию детей. Зная, чем занималась девочка, и на самом деле не видя в этом чего-то плохого, Эльза прогнала строгость с лица и погладила ее по голове. Весело провела время, угу. Мы играли в плюй камни. Цири быстро сменилась в лице и начала объяснять игру. Брали кучку камушков и делили поровну. А потом, на, когда поделили, выбивали камни. Мы играли парами. Цири, мне дела нет до ваших детских забав. Чародейка с улыбкой покачала головой. Твоя бабушка уже знает, что я навестила тебя. Побудешь несколько дней в стенах дворца. Совсем-совсем выходить нельзя, совсем, и не строй тут жалостливого щенка, у которого отобрали кость, вся чумазая, слов нет, иди мойся. Цирилла показала язык и побежала к бадье, которую 5 минут назад с помощью магии наполнила Эльза, как только узнала о внешнем виде девочки. Цири быстро скинула на пол простоватую одежду с пятнами и, не заботясь о брызгах, резко залезла в бадью. А мне говорили, что вас не стоит ждать так скоро. Она в темпе намыливала голову. Я решила стать исключением. Теплая улыбка появилась на лице чародейки. Приводи себя в порядок. Поговорим за обедом. Тебе ведь интересно послушать, как мы готовились к войне. Девочка убежала в город 2 часа назад, а до этого сидела на уроке правописания, явно проголодалась. Да, что вы там с горами делали? И это, слуги говорили о магах, чародеях. Мойся давай, узнаешь все позже. Отношения Эльзы и Каланте настолько дружеские, что чародейка вправе вести себя по-хозяйски в стенах дворца, пока не перегибает палку. По ее слову, с улицы привели Цириллу и начали готовить обед на двоих. В данный момент роль придворного мага исполняет Мышавур, но слуги замка и стража прекрасно помнят бывшего придворного мага. И помнят они, насколько хороша она ладит с Каланте. Бабушка скоро вернется, твоя бабушка покинет поле боя со всеми. Она так сказала, это затянется, не обещаю, что вернется скоро. В какой-то мере Эльза понимала волнение со стороны Цири. Оба родителя чародейки сейчас должны были сражаться на поле боя или, по крайней мере, готовиться к сражению. И пускай ее отец постоянно влезал в опасные авантюры, ожидание нервировало. В отличие от глупого брата, недовольного прозябанием в академии, пока родители находятся на поле боя, Эльза не спешила по своей воле лезть в пекло. Она больше по административной деятельности, чем работе в поле, и также она не хотела этого для родителей. Но что-то говорить отцу бессмысленно, а мать слишком дружна с Тиссеей, да и отцу помощь захочет в любом случае, чтобы оставаться в стороне. И забывать не стоит о том, что не следующий, но одной из первых целей Нильфгаарда является Айдерн. Ты прочитала книгу, которую получила от меня в прошлую встречу. Эльза давала ей книжку с теорией о магии, оформленной в простоватом виде. Такие принято читать среди дворян, если те хотят узнать, что такое эта магия и как она работает. Маленькими шагами чародейка хотела привить интерес молодой принцессы к магическим искусствам. Начинала с самого простого и понятного неокрепшему разуму. Ответом послужил бегающий взгляд и то, как Цири отвернула голову в сторону. Она прочитала только первую страницу, в чем боялась признаться. Эльза нахмурилась, ее не устраивало такое отношение молодой девицы. Легкое движение рукой и тихо произнесенное заклинание на старшей речи привели к тому, что вода в бадье закружилась и струей ударила в лицо купающейся девочки. Ай, фе-фе, часть попала в рот. Самообучение с тобой не работает, как я погляжу, но это так скучно. Мне и так постоянно торчать на уроках приходится. Тяжкий вздох, ладонь потирает лоб, нахмуренный лоб. Эльза также перечила матери поначалу, когда была маленькой, и ее брат недалеко ушел. Со временем, как только начнет получаться, станет полегче и интереснее. Вскоре начнем полноценные уроки. Твоя бабушка лично просила научить тебя. Каланта хотела, чтобы ее внучка, считавшаяся единственной наследницей, стала полноценной чародейкой. Она видела в этом перспективу, примером шел род Йегер в Эдирне. Бу, Мышавур тоже будет учить меня? Нет, он друид. А какая разница, друид и чародей? Левое веко на лице Эльзы задергалось. Она первый раз повысила голос с начала встречи. «Книгу прочти, узнаешь», уже тише прошептала, бестолочь маленькая. Вскоре приготовили обед и Цири закончила мыться. Они покинули комнату и отправились в обеденный зал, находящийся рядом с тронным. В тронном зале еду накрывали только во время праздников и сборищ. За обедом Эльза разговаривала с Цириллой на разные темы. Сначала поведала о подготовке к войне, вкратце описав сей процесс. Затем, стараясь отвести мысли девочки от происходящего на юге королевства, рассказала о серебряных башнях, о том, как там живут эльфы, и поведала о крутых чародейских примочках, чтобы привить интерес. В ночное время, ведя за собой четырех человек неприятной внешности и куда менее приятной предыстории, Риенс шагал в сторону условного места, сначала по закоулкам, чтобы не привлекать внимание стражи, а затем на небольшом расстоянии по одному по направлению к склону, чтобы снова не привлекать внимание. «Осмотритесь, где-то здесь проход». Они подошли к обозначенному месту и начали осматриваться в поисках выделяющейся части стены. Кусты и деревья усажены вдоль стены, построенной на склоне горы. Если не знать о скрытом проходе, то вряд ли удастся найти здесь вход. У них возникли трудности, даже со знанием о проходе, в том, чтобы отыскать тонкие линии в камнях, очерчивающих прямоугольник с длинными сторонами по бокам. Поздний вечер играл против них. Стемнело, а создавать свет не хотелось, ибо привлечет внимание. Риенс последний раз глянул на своих наемников и сказал одному из них: «Лори, разберешься с ним, когда войдем внутрь». С легкостью улыбнулся низенький мужчина с наличием половины зубов. Посредственный, по академическим меркам, чародей подошел к закрытому проходу, поднял первый попавшийся камень и постучал им три раза по стенке: «Открывай». Послышался глухой стук, затем работа механизма. Стражник по другую сторону стены начал крутить большой вентиль. Часть стены ростом со среднего мужчину и чуть большей шириной отъехала назад. Рыцарь взял за ручку с одной стороны и потянул стену так, чтобы она развернулась примерно на 40 градусов. Сбоку появился проход. Кого-нибудь видели рядом? Ты сейчас об этом спрашиваешь? Нет, черт возьми, прошипел Риенс и протиснулся внутрь, отгоняя рукой стражника. Следом по одному вошли остальные. Всего-то хотел убедиться, пробурчал мужчина и пошел обратно закрывать дверь. «Это понятно-о», — протянул Риенс, наблюдая, как подчиненный достает кинжал и подходит к рыцарю со спины. Резкое движение рукой, точное попадание острой сталью в шею. Кинжал прошел между шлемом и нагрудником, заставив мужчину вскрикнуть и удариться броней о стену. Он завалился на землю и пытался схватиться за рану. Глаза с неверием наблюдали за наемниками. «Порой важно правильно выбирать союзников в темных делишках», «Жизненно важно. Хе-хе, вот дуралей», — посмеялся один из них. Остальные переглянулись с улыбками. Стражник выбрал худших исполнителей для своей цели. Кончая с ним, Риенс приказал Лори, а сам двинулся дальше. Лори два раза просить нет необходимости. Он быстренько оборвал жизнь рыцаря-предателя. Такие на месте стражи в королевском дворце — сущий кошмар. И группа наемников собиралась подтвердить это на практике. Они прошли дальше по туннелю. Путь заканчивался в одном из множества коридоров. Им пришлось потратить полминуты на то, чтобы понять, как отодвинуть стену с этой стороны. Ранее стражник прикрыл вход, чтобы не наткнулись другие. «Значит так», Риен оглядел наемников, «идете за мной и молчите. От нас требуется только вытащить девчонку. Вы двое ждите тут, откройте нам дверь, когда вернемся». У чародея-недоучки имелось при себе зелье с эффектом сильного снотворного и, что важно в их ситуации, с быстрым влиянием на организм. Зальет зелье в рот девчонки и вытащит ее без лишнего шума. В медленном темпе трое во главе с Риенсом пошли вдоль коридоров. И хоть он и сказал, чтобы двое шли за ним, на самом деле спереди шел опытный воришка. Он аккуратно ступал, не издавая лишнего звука, и заглядывал за каждый угол, чтобы не попасться стражникам. Один раз им пришлось прятаться в пустой комнате, чтобы не попасться патрулю. Их путь обещал пройти без проблем, но они в итоге дошли до входа в покои принцессы, где дежурил один стражник. «С ним нужно разобраться», — тихо сказал Риенс. «Вы можете что-нибудь сделать? Ну, магии там». Лори быстро заткнулся, заметив раздраженный взгляд босса. «Это будет слишком громко». Вильгефорц научил Риенса пользоваться стихией огня, единственным видом магии, к которой тот имел расположенность. Однако, было еще кое-что, чему обучал Вильгефорц – разум. Мужчина прошел слабые мутации, чтобы получить терпимость к боли. Усиления никакого от них не получил, только подпортились болевые рецепторы. Но оставался второй способ узнать у Риенса информацию о заказчике, помимо пыток. Конечно, этот способ касался проникновения в разум. Ладно, есть один способ. Готовьтесь разобраться с ним, как только подойдет. Что произойдет? Спросил второй наемник. Подзову его с помощью магии. Он не стал вдаваться в подробности. Разберитесь с ним тихо, как умеете. Риенс собирался повлиять на мысли стражника, чтобы он дошел до их позиций. Примерным образом ведьмаки используют знак Окси. Он частично выглянул из-за угла и направил палец в сторону стражника. Не помешает осмотреться. Промелькнула мысль в голове стражника, заставив его двинуться к ближайшему повороту в коридоре, где как раз ожидали наемники. Стражник подошел к повороту, повернул голову налево и удивленно воскликнул: «Какого черта?» Он собирался достать меч, но его опередили. «Кхаа!» Сзади к стражнику приблизился наемник и резким ударом всадил в шею нож. Затем, с другой стороны, второй наемник подхватил тело, чтобы оно не упало на пол и облокотило стену. «Все, заходим внутрь и забираем девчонку. Сначала выпьет снотворное, чтобы не кричала», — говорил Риенс, когда они шли вперед. Его фразу прервал звук открывающейся двери. Из комнаты Цириллы вышла женщина с темными волосами, завязанными в хвост, красивыми глазами и легким удивлением на лице от увиденной картины. Ее смутило наличие трех человек у входа. Но затем, стоило ей заметить лежащего стражника с кровью, стекающей по нагруднику, она сразу все поняла. Лицо стало серьезным, а руки вытянулись вперед. Наемникам во главе с Риенсом не повезло встретить чародейку в самый последний момент. Эльза как раз дождалась, пока маленькая принцесса уснет и собиралась отправиться в выделенные ей покои. Между группой наемников и чародейкой 10 метров расстояния. Если бы удалось совершить неожиданный выпад в ее сторону, то могло бы сработать, а так, они только и успели побежать в ее сторону, как кинетическая волна снесла их обратно. Риенсу повезло больше, он в отличие от двух наемников понял, что это за женщина, тем более, когда она направила в их сторону руки и нисколько не испугалась, нырнул обратно за поворот, тем самым избегая удара. Когда волна энергии прошла мимо, впечатав при этом двух наемников в стену с такой силой, что отчетливо послышались ломающиеся кости, Риенс принял решение действовать. Сильным чародеем его сложно назвать. Ничего серьезного он бы не смог показать той чародейке. Но часто случаются моменты, когда достаточно точного и слабого удара, за место разрушительных и масштабных. Риенс создал маленький сгусток пламени в руке и вылез с ним из-за угла, запустил сгусток вперед. Шар с высокой скоростью полетел вперед прямиком в плечо чародейки. Хлопок огласил момент попадания. Эльза не ожидала, что один из непрошенных гостей окажется чародеем и, чего греха таить, почти не имея опыта в сражении, не успела среагировать на внезапную атаку, причем быструю. Сгусток огня попал в плечо, сжег часть платья и оставил серьезный ожог на всем плече. «Ай! Ша-ша!» Эльза зашипела от боли и спиной зашла обратно в комнату. На глазах навернулись слезы от неотступающего жжения. Вместе с болью пришла злость на напавшего. Стража должна была услышать толчок от удара, совершенный Эльзой ранее, Следовательно, у Риенса не было времени на раскачку. Он побежал в сторону двери и готовился вновь атаковать чародейку, пока та не оправилась от удара. Риенс упал на пол в судорогах и закричал: «Аркха! А-а!» Несколько секунд назад Эльза телепортировалась ему за спину, когда услышала бег в коридоре. Заклинание сильных судорог попало в спину чародея, а малый опыт в различных направлениях магии не позволил снять с себя заклятие. За судорогами последовала потеря сознания. Риенс остался лежать у ног тяжело дышащей чародейки. Эльза продолжала держаться за плечо. Что происходит? Из комнаты вынырнула сонная Цири. Позже, Цири, позже. Чародейка смогла ослабить боль, но рана осталась. Потребуется уход и полноценное лечение. Спустя 10 секунд к ним прибежала группа стражников. Они осмотрелись вокруг, остановили взор на принцессах. «Вяжите этого, быстро! Остальные мертвые», — приказала Эльза. «И осмотрите весь дворец, черт возьми! Она далеко не лучшая в магии разума, и тем более в пытках, так что допрашивать наглеца станут другие. Если что, попросит отца прошерстить разум мага». Глава 86. В долине, где раньше цвели красочные поля зелени и цветов, разгорелась кровавая битва, во многом привычная, с копьями и мечами, кавалерией и пешими формированиями, где стенка на стенку, а где тактическими маневрами. Впрочем, было кое-что особенное в происходящем – магия. Несмотря на множество чародеев, проживающих по всему континенту, в масштабных войнах они редко принимают участие. Нильфгаард в этом плане первым начал использовать чародеев на передовой. В далеком прошлом эльфийские маги давали отпор человеческим армиям. В дальнейшем это переросло в местечковые случаи, вплоть до битвы в долине Марнадель. Использование опытных чародеев превратило средневековую битву в эпическую схватку. Летали заклинания разного вида, от простых каменных шипов до сложнейших всплесков молний. Контролируемые потоки огня сжигали неспособных защититься. Некоторым доводилось превратиться в ледяную глыбу. Кого-то ранило каменным шипом или ударом от падения после кинетического толчка. Помимо атакующей магии, существовала также защитная магия, которая позволяла защищаться от вражеских атак и причинять им неприятности. Заклинания созидания щитов, создание временных барьеров и применение исцеляющих заклинаний играли жизненно важную роль в сражении. И пускай исцеление в гуще битвы не использовалось, ему придет время после. Не только на красочность повлияло присутствие чародеев на поле боя с двух сторон, но и на смертность. И нашей стороне в этом плане повезло, так как собранная верхушка братства Аэдерна переломила чашу весов на сторону севера. Потери со стороны нильфов в разы превосходили северян в первые минуты боя. Но со временем, когда наши чародейские силы начали иссякать и нам пришлось отступить назад, началось равное противостояние. Так длилось большую часть дня. К вечеру активность начала затухать и обе стороны отдалились назад к своим лагерям. Уносили раненых и отдыхали до следующих приказов. Теперь настало время второй группе чародеев проявить себя в лечении. Это затянется. Я стоял на краю лагеря и смотрел в сторону центра долины, где ранее происходила основная часть боя. Начиная от центра и по направлению к нильфам, земля находилась в полном беспорядке от землетрясений. Эффект оказался таким, каким задумывался изначально, ни больше ни меньше. Колоссальное преимущество нильфов во всадников сгинуло в начале боя. Четверть кавалерии уничтожена, какая-то часть ранена, остальные оказались неспособны напасть с флангов. Вообще, если так посчитать, отстрел погибло не меньше, чем от наших заклинаний. Причем с обеих сторон. У них не было столь сильных чародеев, как в наших рядах, способных на мощные заклинания, но вот щиты и отстрел возводили на равных. Стрелы запускались примерно по сотне за раз со стороны центра и раза в два больше со стороны Нильфгаарда. Из наших в первый день досталось нескольким, но хотя бы без смертей. Сабрине под конец пробила стрелой левую ляжку. Лечится в лазарете. Готовится к новому наступлению. Рядом показался Вильгефорц. Усталость с трудом читалась на его лице. Через день повторят. Нильфгаард выводил новые силы с марнадельских ступеней и заменял ими потери. Нам бы напасть в этот момент, подогревая успех в первом столкновении, да вот только сил недостаточно. Нам придется массово ударить в следующий раз, иначе центре не выстоять. Обнадеживающие слова. Вильгефорц решил пояснить: в прошлый раз мы ударили со всей силой, оттеснили конницу, но сравни, к ним прибавилось подкрепление. Левая рука чародея с открытой ладонью указала на лагерь центры, наши силы только стали меньше, значит, ударим сильнее. Тиссея готова провести собрание? Да. Вмльгифорц подошел не ради одного разговора о потерях, но и для того, чтобы позвать на собрание чародеев. Нам придется придумать новую атаку, куда более разрушительную, иначе такими темпами нильфы перемолит количеством. Наша чародейская братья безусловно сильна, но стоит понимать, что ограничения есть даже у сильнейших. Интенсивный бой с постоянным применением заклинаний вытягивает силы не хуже, чем бег и бой в латах. По твоему мнению, Нильфгаард отступит в случае поражения? Перед тем, как добрались до шатра, Вильгефордс поинтересовался о моей картине будущего. Временно отступит. Как нам известно, это наступление на север произошло из-за настроений знати Нильфгаарда. Отступит, соберутся с силами, да вернутся снова. И во второй раз братству не удастся достичь союза среди королей севера. Чародей неодобрительно покачал головой, после чего улыбнулся. Защита ляжет на плечи чародеев и пограничных королевств. Найдем способы растормошить их, не войском, так ресурсами. Безусловно, он остановился у входа в шатер и перед тем, как войти внутрь, сказал мне, но насколько бы проще было, имей братство чародеев полную власть в северных королевствах. Мне оставалось только согласиться в своей голове. Молча зашел в шатер следом за Вильгефорцом. Остальные как раз собрались. Сильнейшим чародеем севера, за исключением работающих в лазарете или уставших, ну и раненых, предстояло в очередной раз склонить чашу весов в нашу сторону. Тонкие пальцы очерчивали круги на моей шее. Под одеялом ко мне прижалась Йеннифер. Отдыхали после выматывающего дня. Мы лежали в своих покоях. Я нашел жену после собрания и перенес нас в Вингерберг. Помылись, поужинали и отправились в постель. Ни одного дня я не провел в шатре в лагере. Разве что перед боем пораньше переместился в лагерь, чтобы успеть подготовиться. Йеннифер отсутствовала на собрании, окончившемся 2 часа назад. Помогала раненым в лазарете. Поэтому перед сном расспрашивала меня, к чему вы пришли по итогу. Разные идеи выводились на рассмотрение. Имелись 3 основных. От меня, Тиссея и Вильгефорца. Тиссея предложила увеличить число укреплений с нашей поддержкой. Траншеи и длинные стены из земли и камня вперемешку. Я предлагал совершить вылазки и уничтожить большую часть запасов. В итоге остановились на самом противоречивом варианте. Реализовать одновременно более 1 предложения не имелось возможности. Времени в обрез и силы нужно беречь на бой. Кто умудрился отличиться? Вильгефорц. Он предложил использовать запретный ритуал. Двойной крест Альзуры. Знаешь о нем? Читала. С его помощью Альзур призывал своих монстров. Но подчинял он иначе. Поэтому план противоречив. Целую Йен в лоб. Мы призовем монстров у выхода с марнадельских ступеней и оставим их бушевать наедине с нильфами. Если задумка удастся в полной мере, то появится время на реализацию наших с Тиссеей планов. Хм, сложно представить, что кто-то смог убедить Тиссею пойти на столь опасный и запретный ритуал. Они долго спорили. А тебя устраивает этот план? Вполне. Нильфы разберутся с монстрами своими силами, а мы тем временем укрепим самые слабые позиции и подпортим их продовольствие. Задержка на входе в центрийские земли изначально идет вразрез с задумкой Нильфгаарда по продвижению по северным королевствам. Они ожидали скорого захвата центра и только потом хоть какого-то объединенного отпора. В итоге отпор дали сразу. Давай спать. Ты и так устала лечить людей после боя. А сам-то, хочешь сказать, что нисколечки не устал? Меня схватили за щеку. Впереди будет не легче, уворачиваюсь от риторического вопроса и тушу свечу рядом с кроватью. Последний раз мне доводилось применять запретный ритуал 100, а то и больше, лет назад, среди скал проворчала Тиссея. 3 чародея, включая меня, готовились создать ритуал двойного креста. Частичка демонической магии, говорилось в редких книгах, оставшихся с давних времен и несущих в себе информацию о подобных заклинаниях и ритуалах. Многие из тех, кто знает о Альзуре чуть больше, чем ничего, ошибочно считают, что чародей прошлого лично создавал монстров. Это не совсем правда. Альзур призывал монстров, изменял и подчинял их. Одно такое существо погубило призывателя. Стандартная практика среди любителей запретных искусств. Двойной крест призывает магических существ, потому и вошел в раздел запретных ритуалов. На благое дело, в противовес угрюмой чародейке усмехнулся Вильгефорц, и столкнутся люди с неизвестным. Он говорил про огромное разнообразие монстров, способных появиться от ритуала. Двойной крест способен призвать что-то неведомое ранее. Отступники, когда решают вступить на путь Альзура, совмещают двойной крест с заклинанием «Треугольник в треугольнике». Одно призывает монстров, второе меняет их. «Треугольник в треугольнике» вызывает хаотичные мутации и прирост массы тела у существа. Как нам известно, именно объединение этих двух заклинаний в свое время привело к смерти Альзура. Не то чтобы Альзур хуже подошел к своей безопасности по сравнению с современными отступниками. Он умер из-за своего могущества. Слепил настолько опасное существо, что все меры предосторожности оказались бесполезны. Нас в данный момент интересовал только призыв монстров. Смотри, Тиссе, привыкнешь к запретной магии. Начнешь лично пускать нежить на вражеских ополченцев. Другие времена привели к новым формулировкам. Раньше было не принято в открытую говорить о запретной магии даже среди капитула. Нежить, демоны, оставлю эту мерзость глупцам и невежам. Мы встали треугольником. На земле вывели ритуальный круг с дополнительными кольцами под каждого чародея. По бокам ритуального круга расположились два креста, а вдоль линии шли эльфийские письмена. От дополнительных колец в ритуальном круге пойдет энергия от каждого чародея напрямую в основной круг. Глупцы и невежи продвинулись в магических искусствах дальше остальных. Вильгефорц не согласился с характеристикой чародеев прошлого. И где они теперь? Сгорели в своих стремлениях. Приступим, наконец, солнце вскоре встанет. Мы отправились совершать ритуал в следующую ночь. Марнадельские ступени, худшее место на границе с северными королевствами, где бы могли расположиться силы Нильфгаарда. Горы окружают лагеря нильфов. Наши силы скрывались среди них. Вот и сейчас горы выступили природным укрытием на время ритуала. Ритуал начался с песнопения. Мы зачитывали длинное заклинание и направляли измеренную под воздействием песнопения энергию в ритуальный круг. Линии, кресты и символы начинали ярко светиться. Несколько минут заняла подготовка. Ритуальный круг окончательно сформировался в ярко-оранжевых огнях. Толчок земли в центре ознаменовал успех ритуала. За первым толчком пошел второй. За вторым последовал третий. С четвертым земля в центре ритуального круга разрушилась. Но она не полетела в стороны. Земля осыпалась в них, прямиком в открывшийся портал. По другую сторону портала показался огромный глаз с вертикальным зрачком. Первый монстр готовился пройти в наш мир. Двойной крест. Глава 87. Слова для поднятия духа, прозвучавшие из уст главнокомандующего западным войском Нильфгаарда на севере, искажали действительность, значительно прикрашивали реальную картину. Кагыр прекрасно это понимал. Проблемы начались сразу, задолго до позавчерашней битвы. И даже больше, с первыми проблемами довелось столкнуть задолго до похода на Центру. Нильфгаард имеет свои внутренние склоки, в частности между высокопоставленными дворянами. В империи на данный момент существуют разные группы, чьи интересы конфликтуют. Взять того же императора, относительно недавно вступившего на трон, под напором одной влиятельной группы, кстати, поддержавшей его восхождение, Имгару Варымрису пришлось отложить личные интересы и бросить армию на север. В тот момент начались первые проблемы в виде местечковых бунтов на новых землях империи и палок в колеса от других влиятельных групп. Кагыр мало знал о истинных целях императора, но что точно мог сказать, так это желание Имгара сконцентрироваться на внутренних проблемах империи. Что же касается главнокомандующего западной армии, то он ставленник той группы дворян, что решила захватить новые земли, с целью их разорения в свою пользу. Стоит ли описывать его негодование, когда первая битва оказалась проиграна? В массы рекой лились речи, описывающие исход битвы в таком ключе, будто мы прощупывали оборону. В следующий раз обязательно покажем им. Таков посыл прозвучал во всеуслышание. Кагыру оставалось помалкивать и держать свое мнение при себе. Единственная радость заключалась в том, что наступление кавалерии обошло его стороной. Печальное зрелище и поражающие потери. И чего им эта центра сдалась? Сплюнул на землю один из подчиненных. Они стояли на холме, сразу после выхода с территории Марнадельских ступеней. Смотрели на линию ополченцев, выходящих с узкого прохода, наполненного неровным рельефом. «Ты совсем дурак», — отвечал второй. «Как, по-твоему, нам дальше пройти на север без центры?» Кагыр краем уха слушал перепалку рыцарей. Он смотрел на то, как офицеры перераспределяли пополнение живой силы по наиболее опустевшим линиям. Лагерь шел в пример центрийскому войску, вдоль долины. Пришедших направляли в поредевшие участки лагеря. Потери оказались с двух сторон, но именно со стороны Нильфгаарда потери оказались ощутимо заметны. Виной тому сильные чародеи, вступившие на стороне защитников. В Нильфгаарде имелись свои чародеи. Вот только выходила нелицеприятная картина. На стороне севера чародеи оказались сильнее. Чего стоит только землетрясение, устроенное в самом начале. Это я-то дурак, сам башкой подумай. На востоке нападать надо. Там кто защитит? Лирия и Ривия падут за неделю. Ага, падут. Черта с два они падут за неделю. На центру точно такие же прогнозы давали. Снесем основные силы в первом бою и возьмем центру в осаду. И что в итоге? Четверть армии сдохла. Это когда ты посчитать успел? Четверть у него сдохла. Там как будто не сдохли. Я с подзорной трубой прекрасно видел, сколько человек с лошадьми слегло от землетрясения. А тех, кто выжить смог, закидали стрелами и хер пойми чем. Огромные камни в воздухе появлялись из ниоткуда, и прямо на лежачих, бац, добивали.